А, действие. Чисто умывшись, одевшись в чистую одежду, садитесь в чистом и приятном месте на проповеднический трон с подстилкой. И поскольку в вопросах Сагарамати говорится, что если вслух произнести мантру, громящую мар, мара и родственные духи не приблизятся на расстоянии 100 яджан, а если приблизятся, не смогут помешать, произнесите ее. Затем со светлым лицом проповедуйте, используя средства убеждения, примеры, доводы и авторитетные свидетельства. В Белом лотосе говорится: «Не допуская зависти в душе, красивой речью мудрый наставляет, исполненную за смыслом глубочайшим, притом, отбросив совершенно лень, мысль об усталости себе не позволяет». Все, что не в радость мудрым, отвергает. Любовь к ослушающим взращивает он. Великое учение созерцает. Усиленный днем и даже ночью он, проповедуя, желаний не имеет. Не мыслит о питье, еде, одежде и постели, об облачении монаха и лекарствах. И он у слушателей ничего не просит. К тому же, он всегда лелеет мысль: «Пусть я и все живые существа достигнем состояния Будды, а учение, какое проповедую сейчас, на благо мира, лучшее орудие, создание и моего же счастья». Четвертое. Кого можно и кого нельзя учить. В Винае Сутре сказано: «Без просьбы не учи». Как сказано: «Без просьбы не учите, но ежели и попросят, проверьте, подходящие ли сосуды. А если знаете, что сосуды подходящие, можете проповедовать и без прошения».